Глава 8. О том, что враги множатся, как тараканы. Профессор сначала открыл рот, наверняка желая предложить свою помощь, а потом медленно, как только бывает в кино, окинул нашу миленькую компанию ошалевшим взглядом, который спустя всего мгновения превратился в полную чашу презрения. Протянул намеренно, явно мечтая вложить в этот короткий, ничего не значащий звук, все, что сейчас чувствовал. «Я могу чем-то помочь?» Он запахнул плотнее полы халата, туже затянул пояс и расправил плечи. Нет, выше ректора он от этого не стал, но... Начальство порыв оценило. Правда, совсем не так, как мечтал Элшар. «Могли бы», — бросил Закари. «Надеюсь, все же мне позволено называть начальство по имени хотя бы в мыслях». Возвращая себе привычное недовольство и надменность над всем и каждым. «Если бы не прихорашивались перед тем, как выйти из комнат». «Ух, удар ниже пояса! Вон, как профессор покраснел! Даже кончики ушей запылали! Еще немного, и можно будет сосиски на них поджаривать! Что ж, видимо, мне вновь стоит отойти чуть в сторону. Уж больно похоже, что их дружеская перепалка способна вылиться в совсем недружескую драку». «Я не...» Принялся оправдываться, но тут же оборвал сам себя, сообразив, что эдакими темпами он проиграет воображаемое преимущество. «Что здесь произошло?» Исправился и даже насмешливо приподнял уголки губ, при этом обратив свой взор на меня. Но до ректора ему далеко, ой, как далеко. «Неосторожное обращение с огнем», — отрапортовала четко, стискивая все еще подрагивающими руками покрывало. «Начудила я, ой, начудила. Так еще постараться нужно. Зато теперь, опытным путем, так сказать, я выяснила, что применять магию вот так запросто не стоит. А может быть, и вообще применять не стоит». «Да, насчет осторожности», — нравоучительным тоном подхватил ректор. «Я бы настоятельно рекомендовал вам, мисс Элена, больше ничего не разогревать. Боюсь, второго такого происшествия наши комнаты не выдержат». Нос вместе со щеками и кончиками ушей обдало жаром, и я, пряча взгляд, сдавленно пропищала. «Простите». А подняв украдкой взгляд, заметила, что Элшар явно недоволен тем, что происходит. Он-то мечтал подловить ректора на чем-то горяченьком, хотя в какой-то степени именно на этом он его и подловил. А тут рычаги давления рассеиваются, словно утренний туман. Так и хотелось подойти и дружески похлопать его по плечу. «Мол, не переживай, будет и на твоей улице праздник». Господин начальник царственно кивнул, принимая мои извинения, и под недоуменный взгляд профессора вышел из моей пострадавшей гостиной и, судя по удаляющимся шагам, направился в сторону своего жилища. Правда, ушел недалеко, громоподобно пробасил: «Профессор, думаю, уже можно вернуться в свою комнату. Благодарю за помощь». В последних словах было столько... довольство и колкости, что я невольно зауважала ректора за умение поставить на место парочкой обыденных фраз. Талант, что сказать. «А?» Будто ото сна очнулся Элшар и вылетел из моей комнаты, как ошпаренный. «Да, да, конечно», — пробормотал уже на ходу. Мне же стало грустно. Ну, хоть один день в этом моем незапланированном отпуске пройдет без происшествий. Или тут у меня все по принципу: покой нам только снится? Так мне этого принципа и на земле хватало. Оставшись одна, обвела печальным взглядом многострадальную гостиную. Стол совершенно точно пришел в негодность. Собственно, горстку пепла вместо столешницы и почерневшие ножки уже сложно было назвать столом. От ковра, что лежал под ним, так вообще ничего не осталось. Что удивительно, пол почти не пострадал, только в самом центре, аккурат под тем местом, где стоял термос, или то, что было на него похоже. Мда, вот тебе и мощная мощь. Вот тебе и магия. Не думала я, что все может так обернуться. Хотя в тот момент, когда я решила испробовать новые возможности этого мира, я вообще не думала о последствиях. За что и поплатилась. А вот ректор хорош. Выручил, и даже при воспоминании, как он гладил меня по волосам, как прижимал к груди, внутри что-то встрепенулось. Что-то давно потухшее, уснувшее мертвым сном, и на губах против воли появилась довольная улыбка. Но я тут же спохватилась, зажмурилась и строго-настрого себе приказала. «Елена Дмитриевна, не смей! Просто не смей, и все!» Распахнула окна, выветривая пусть и слабый, но все же неприятный запах гари, и еще раз удивилась. «Если бы и на земле можно было бы вот так пожар тушить, чтобы взмахнул руками, опустил их, и ничего от пожирающих все на своем пути языков пламени не осталось!» Пришлось еще раз принимать душ. Потом устроить себе очень поздний ужин из того, что миновала участь разогревания, и лечь спать. Убраться в гостиной решила после обеда. Как раз узнаю у Риши, где можно купить новый стол, ковер и вообще, что тут с финансами у преподавателей академии. И на что я могу рассчитывать со своей зарплатой, если таковая вовсе имеется. С этими мыслями и уснула. И как бы ни пыталась убедить себя в обратном, очень ждала, что проснусь уже у себя дома. Но Гриша вновь не явился. Даже на пару минут. Поутру я тщательно проверила все более-менее подходящие поверхности, где бы он мог оставить какую-никакую записку, но... ничего не было. Теперь к вполне рациональной злости прибавилась обида. Горькая и причиняющая почти физическую боль. Я же по-человечески поступила, не стала выдавать его. А могла бы, честно говоря. Так почему он ведет себя по-свински? Можно же было чиркнуть хотя бы пару слов, мол, прости, сейчас никак, но я от своего слова не отступлюсь, все исправлю. Вряд ли бы после такого признания я перестала на него злиться, но хотя бы не чувствовала себя так гадко обманутой. Но, собираясь на лекцию, улыбнулась собственному отражению. Впервые. Вот так, искренне и без неприязни. И мне это понравилось. Принимать себя такой, какая я есть. Улыбка так и светилась на моих губах, когда я проходила по коридору. Всего на мгновение остановившись напротив двери, из которой вчера выбегал ректор. Зачем остановилась, не знаю, но улыбнулась шире. Потом прошла в учебный корпус и несколько удивилась глухой тишине, что царила во всем здании. Ни тебе толп студентов, ни ракочущих голосов, ни преподавателей. Проспала? Это вряд ли. Заглянула в свою аудиторию. Никого. Набралась смелости и после стука заглянула в соседнюю. Там тоже никого не обнаружилось. В третьей и четвертой тоже царила тишь да благодать. Когда подошла к пятой, уже совсем не зная, чего пытаюсь тут найти, то нос к носу столкнулась с недолюбливающей меня надзирательницей. Она смерила меня снисходительным взглядом и процедила. «Мисс Елена, что вам здесь нужно?» Я замялась всего на мгновение, потом расправила плечи и произнесла. «Добрый день. Не подскажете, где мои студенты?» Акцент совершенно осознанно сделала на слове «мои». И пусть не скалится так в ответ. Я себя в обиду не дам. «Ваши?» — усмехнулась, покачав головой. «Полагаю, ваши студенты ушли в город». А видя мое замешательство, не без удовольствия добавила. «Ведь сегодня выходной. Или вы забыли?» «Я? Да ни в коем разе!» «Нет, не забыла. Просто...» «Глупо. Как же глупо получилось. И почему Риша вчера не предупредила, что сегодня выходной?» На мое бессвязное лепетание надзирательница ничего не ответила, а потому я поспешила откланяться. «Я договорилась о внеплановой лекции со студентами, но они, видимо, забыли. Попыталась все же выкрутиться, чтобы уж совсем не выглядеть глупой курицей». «Внеплановая лекция?» Отчего-то напряглась женщина, сжав губы в тонкую полоску. «Мисс Елена, выходные даны для того, чтобы отдыхать. Не нагружайте учеников всякой». Она явно хотела сказать ерундой, но осеклась и лишь неопределенно взмахнула рукой. Я выдавила холодную улыбку, чопорно кивнула «Буду иметь в виду» и удалилась с гордо поднятой головой и идеально ровной спиной. «Старая ворчливая корга, чтоб тебя!» В библиотеку я пришла злая, как стая голодных волков. Ириша, увидев меня, сразу же подлетела и заглянула в глаза. «Что-то случилось?» И я ей рассказала, жестикулируя руками, словно ветряными мельницами. Я ругалась бранными словами, награждая надзирательницу самыми изысканными эпитетами. «Метелка старая! Вредность ходячая! Корга! Я еще подбирала слова, как Риша уже согнулась пополам, задыхаясь от хохота. «Что?» – буркнула, немного успокоившись. «Это мисс Глейза! Она всегда такая!» – ответила и вновь покатилась со смеху. «Глейза, а что? Ей это имечко подходит. И за что она Элену так не любит?» – спросила просто из праздного любопытства. «Элену?» – удивилась вполне искренне. «Она никого не любит, не только Элену». «Ясно, понятно. И совсем не удивительно». «Фух, ну и шут с ней», – отмахнулась от неприятной особы. «Давай лучше поговорим о насущном». И я ей рассказала о том, как едва не спалила квартиру, пытаясь испробовать магическую силу. Риша выслушала молча, а потом поднялась чуть выше моего роста, так что мне пришлось задрать голову, и нравоучительным тоном строгой учительницы выговорила. «Никогда, слышишь? Никогда не повторяй подобное. От незнания и неумения управлять внутренней силой можно натворить таких бед, что едва не сгоревшая квартирка покажется тебе сущей глупостью». Мне стало стыдно, по-настоящему стыдно, будто я не великовозрастная тетя, а глупый подросток, который вдруг решил испробовать, так ли хорошо горит бензин, как все об этом говорят, или «а не ударит ли меня током, если я вставлю столовую вилку в розетку?» Глупо, конечно, я поступила глупо, но теперь-то я знаю о своей ошибке. «Не повторю», — клятвенно заверила Ришу и спешно перевела тему. «Знаешь, а я ведь все прочитала. Не очень-то приятно бичевать себя за промахи бесконечно. Вот и я решила, что извинилась за глупость с достаточным смирением и принятием своей пустоголовости». «Прочитала?» — удивилась Риша, опускаясь ниже, безмолвно соглашаясь с моим желанием поговорить о чем-нибудь другом. «Да», — засветилась от гордости, будто не книгу в 100 страниц осилила, а как минимум талмуд листов на 800. «И почти все даже поняла», — не перестала удивлять улыбнувшуюся девушку. «Почти все звучит многообещающе». Она внесла талику скепсиса в мое зазнавшееся сознание. «Остальное ты мне объяснишь», — отмахнулась легко, хотя червячок сомнения все же копошился где-то внутри. «Остальное. Угу», — пробубнила себе под нос Риша, не переставая улыбаться. «Ну что ж», — не стала заострять внимание на моем излишнем оптимизме. «Раз прочитала, тогда пойдем». И повела меня в ту самую комнату с колодцем, хотя правильнее все-таки это сооружение комнатой не называть, скорее уж ошибкой застройщиков или как-то так. На деле владение магией было куда сложнее прочитанной книги с простыми понятными словами. Энергия в теле как бы была, но управлять ею все равно, что поднимать голыми руками железобетонную стену невозможно. Но Риша раз за разом заставляла меня чувствовать, понять, осознать, направить, дать выход силе, что плещется внутри. Я рычала, ругалась, вспоминая могучий русский язык, но повторяла попытку за попыткой, пока на моей ладони не загорелся-таки крохотный синий огонек. «Ой!» — подпрыгнула от счастья, из-за чего огонек почти потух. Пришлось опять сосредотачиваться, выращивать его до размера куриного яйца и контролировать. «Ты должна управлять силой, а не она тобой», — тем временем напутствовала Риша. «Ты должна пресекать любое неповиновение. Пока в достаточной мере не овладеешь контролем, не сможешь начать обучаться разным плетениям». «Да, бедные студенты», — просипела, неотрывно следя за так и норовившим взметнуться к самому небу пламенем. «Им ведь всем этим плетением у меня придется учиться». Риша посмотрела на меня с недоумением, а потом рассмеялась. Я лишь губы скривила, смешно ей. «А мне каково? Вот так вот спалю пол аудитории, смеха-то будет, жуть». «Не переживай», — не очень-то убедительно подбодрила меня девушка. «У тебя все получится, вот увидишь». И только я успела выдохнуть, как она тут же добавила. «Но тренируйся лучше в боевой аудитории, а то мало ли...» Она выразительно подвигала белесыми бровями и вновь улыбнулась. Пришлось ворчливо выдать. «Хорошо, хорошо, как скажешь». Занятие закончилось только тогда, когда я уже умирала с голода, о чем и сообщила Рише. «Лена!» – провыла она довольно жутковато. «Я же совсем забыла, что тебе нужно есть!» Я уже поняла, но и уходить в угоду собственному желудку, не научившись хотя бы чему-то, было бы глупо. Поэтому я и терпела. «Все хорошо, не бери в голову», — отмахнулась легко. «Лучше знаешь, что еще мне скажи? Как у Елены обстоят дела с деньгами?» «С деньгами?» — переспросила удивленно, и я принялась объяснять. «Ну, с монетами, с заработком. Я не знаю, как это точно у вас называется». «Содержание», — понимающе кивнула она наконец. «Содержание так содержание». «Преподаватели получают пожизненное содержание от академии, в которой трудятся или трудились, и ушли на заслуженный покой». «А если их выгонят? Или они переведутся на другую работу?» Поинтересовалась скорее из любопытства, чем желая проверить эти варианты на своей шкуре. «Тут уж о содержании речи не идет», — обрадовала меня Риша. «И ладно, мне бы с доходами разобраться. И вообще, где, что и за сколько можно купить? Валюта, она такая вещь. Отнесешься к ней с пренебрежением, будешь зубы на полке держать. И неважно, в каком мире ты находишься». «Хорошо, рассказывай о содержании все, что знаешь». И девушка рассказала, а я все больше поднимала брови от удивления. Содержание включало в себя... Да все оно включало. Прямо как в крупной компании на земле. И больничные, и плановые осмотры с лечением, и отпуска, и продуктовый минимум, который звучал как самый настоящий максимум. Даже одежда входила в то самое содержание. Покупай, не хочу. И для того, чтобы получить все эти блага, нужно было лишь в магазинах предъявлять профессорское удостоверение, и все счета будут выписаны на академию. Я прям почувствовала себя Фрэнком Эбигнейлом из любимого фильма «Поймай меня, если сможешь». Вот вроде и законно у меня все, а сомнения в правильности происходящего присутствуют. А как им не присутствовать, если я такая же самозванка, как и Фрэнк? Это Елена все это заслужила, а не Лена Митинкина. Понятно, киваю, стараясь уложить все сказанное в своей голове. Тогда мне нужно сходить туда, где у вас тут есть эти самые магазины. Лавки, тут же поправляет меня Риша. Лавки, да. Оказалось, что за воротами Академии есть город. Не столица, конечно, но и не захолустная дыра, по словам самой Риши. Город — это хорошо. Значит, пришло время выбираться из стен Академии. По пути в квартиру я еще сомневалась, стоит идти или нет. Я не имею права тратить чужие деньги. Не имею, и все тут. Но вот любопытство так и подмывало, нашептывая. Не обязательно же хоть что-то покупать. Можно же просто прогуляться, посмотреть. Можно, наверное. За своими горестными думами я не заметила, как врезалась в кого-то, а когда подняла взгляд, то едва не скорчила кислую мину. Передо мной, собственной персоной, стоял профессор Эльшар. И вид у него был, должна заметить, не самый презентабельный. Взъерошенные волосы, темные круги под глазами и злость, горящая в тех самых глазах. «Так, значит?» Мужчина ухмыльнулся неприятно и отошел в сторону, едва не отряхиваясь демонстративно, будто рядом с гадостью какой-то постоял. «Что именно? Так, значит?» переспросила совершенно спокойно, расправляя плечи и готовясь в любой момент дать отпор. «Уж не знаю, откуда у меня взялось это желание защищать себя, но интуиции я предпочла довериться». «Значит?» — передразнил, кривляясь. «Все же ректор?» И, не дожидаясь моего ответа, додумал его сам. «Еще бы!» «Такая важная птица, и денег у него явно больше. А уж если говорить о связях...» Тут он присвистнул, выписав рукой в воздухе какой-то фортель. «Ага, вот значит как. Ну, что сказать, логичные выводы он сделал». «Не кажется, что вас это не касается?» Говорю подчеркнуто вежливо. «Спокойствие, Лена, спокойствие. Это все не твои проблемы. Они достались тебе в наследство». «Вот и веди себя. Иначе». «Не касается!» Эльшар опасно сощурился, и я невольно отступила на шаг назад. Честно говоря, несмотря на то, что присутствие духа я старалась не терять, внутри что-то ёкнуло от страха. «Ну ты потаскуха, Елена!» Вместо действий мужчина решил уколоть словами. Сам же при этом крепко сжал кулаки. Мне же хотелось за это влепить ему увесистую оплеуху, такую, чтобы у него на завтра след остался, а у меня рука полыхала бы еще часа три. Но сдержалась. Не знаю почему. Скорее всего, проснувшееся вовремя здравомыслие победило слабоумие и отвагу. «Всего хорошего!» Едва сдерживая дрожь в голосе, поклонилась и направилась прочь. Прочь, прочь, прочь! Пока я не натворила ничего непоправимого. «Ты поплатишься за это, дрянь!» Плюнул в спину гад ползучий. И я зажмурилась. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Фух, вроде отпустила. В квартиру я вбежала с одним единственным желанием — помыться, смыть с себя и взгляд этот отвратительный, и слова гадкие. Но вместо этого замерла перед гардеробом и схватила платье в мелкий горошек, которое еще при первом осмотре так приглянулось мне. Сменила надоевшую блузку и юбку на более неофициальный наряд, отыскав в шкафу гостиной заветное профессорское удостоверение. Так, на самый крайний случай. Сверилась с картой и выскочила за дверь. Гулять так гулять. Глава 9. О том, что все не так уж и плохо. Наверное. Выход из академии я нашла быстро. Еще минут 15 осматривала величественное здание, в стенах которого я имела честь трудиться. Академия поистине была впечатляющей. 3 этажа, 4 основные башни и множество маленьких, витражные окна, статуи на территории, посвященные каким-то ученым умам, но оттого ничуть не скучные, ухоженные клумбы и разрезающие территорию дорожки. Я вот так сходу не смогла вспомнить, видела ли у нас на Земле нечто подобное, но сколько ни силилась, вспомнить не получилось. Город, как и сказала Риша, обступал учебное заведение со всех сторон, но из-за обширной территории Академии городской шум не был слышен. Следуя строгим указаниям призрака, я повернула направо после того, как длинная изгородь заведения закончилась, и очутилась на довольно широкой улице. Проезжий, должна заметить. По мощенной дороге неслись лихие старомодные автомобили, по тротуарам шли девушки, чопорно возлагая тонкие запястья на подставленные локти мужчин. Некоторые держали кружевные зонтики, другие красовались широкополыми шляпами. Я остановилась, будто в экран телевизора врезалась. Так уж мне напомнило все это старый фильм о прошлой эпохе, когда кринолин и корсеты были в моде. Удивительно, кажется, только сейчас я в полной мере осознала, что нахожусь далеко от родного дома, и устроенное Гришей путешествие действительно выйдет оригинальным и незабываемым. Наверное, я бы еще долго так стояла, если бы сзади меня не толкнули, тут же извинившись и скрывшись на другой стороне улицы. Что ж, пора уже идти. Мой наряд, хоть и был скромным и ничуть не вызывающим, но все же он отличался от тех, что были надеты на девушках. Поначалу я несколько стушевалась. Потом, не встретив ни одного удивленного или же осуждающего взгляда, расслабилась и пошла по тротуару, туда, где впереди красовалась весьма говорящая вывеска – булочная. Стоит пополнить запасы Елены чем-то более серьезным, помимо зачерствевших печенек. С каждым сделанным шагом моя улыбка становилась шире, а все гадости, что я успела наслушаться за эти дни – будто таяли под натиском ярких солнечных лучей, непривычных, но приятных запахов, всеобщей размеренности и спокойствия. В булочной меня встретил сногсшибательный аромат свежей сдобы. Корица, ваниль, мед, шоколад. Самый вожделенный запах, какой только может быть. И что самое приятное, запахи были привычными и знакомыми. «Юная мисс что-то желает?» Со спины меня окликнул голос, а когда я обернулась, то полный невысокий мужчина радостно хлопнул себя по бокам, выбивая из белоснежного фартука белое мучное облако. «Мисс Елена, а я вас сразу и не признал». «Доброго дня!» Улыбнулась, не зная, чего ждать от старого знакомого бывшей обладательницы тела. Но ничего страшного не произошло. Мужчина лишь спросил. «Вам как обычно или посмотрите пока?» «Посмотрю». Еще раз благодарно улыбнулась. «Замечательно». Мужчина засиял от удовольствия и вручил мне плетеную корзину со словами «К вашим услугам». У меня же разбежались глаза. Кажется, в булочной я провела едва ли не час, а может и того больше, потому что не столько укладывала булочки и всевозможные пирожные в корзину, сколько рассматривала причудливую форму он их. Хозяин, а это был именно он, не мог нарадоваться тому, сколько вопросов я ему задала, и охотно рассказывал, что есть в том или ином шедевре. Невероятно! Даже кощунство есть такую красоту! На свежий воздух я вышла все же с полной корзиной и направилась в следующую лавку, где на смену сладостям пришли вкусности мясные. Тут я взяла всего-то небольшой ломоть вяленого мяса. Следующей была лавка с посудой и разного рода хозяйственными принадлежностями. Тут я вовсе ничем не заинтересовалась. Следом была лавка тканей, украшений и мебели. Последним стоило бы озаботиться, но почему-то меня совсем ничего не привлекло. После я просто бродила по улице, не ставя перед собой никакой цели. Закатное солнце разукрасило коричневую крышу в рыжие оттенки, зажгло высокие окна домов, позолотило стены и перила балконов. Меня не покидало ощущение, что все это лишь декорации, потому я то и дело касалась прохладными ладонями шершавых кирпичей или вот круглых ваз, что стояли напротив лавок и разного рода забегаловок. И только когда начало смеркаться, я отправилась обратно в академию с четким желанием вернуться сюда вновь. А на подходе к распахнутым воротам меня окликнули. И лучше бы я еще задержалась, рассматривая город. Ко мне спешили студенты с моего курса. Веселые, довольные. «Мисс Елена, вам помочь?» Первым предложил белобрысый и выразительно поиграл бровями. «Вот нахалы малолетние! Еще и заигрывать пытаются! А то мало у них девчонок своего возраста!» «Не нужно!» Запнулась, не зная его имени, а он подсказал. «Лесси!» Почтительно так, будто напоминать преподавательнице такое было в порядке вещей для него. И я покорно повторила. «Не нужно, Лесси, спасибо!» «Но разве ж меня послушали?» Выхватили корзину из рук, пряча в лукавом взгляде взбунтовавшиеся искры. «Что вы, мисс Елена, разве можно носить такие тяжести самой?» «Еще и издевается». Остальные поддержали его довольными ухмылками. Я уже приготовилась к очередной порции насмешек и ядовитых намеков. Но ребята меня удивили. «Мисс Елена, до нас тут слушок дошел, что один из студентов публично оскорбил вас». Начал чернявый, что шел чуть позади. И я спотыкнулась, едва не распластавшись на каменной дорожке академии, вовремя уловив равновесие. «Это что за вопрос вообще?» «Мальчики, и к чему вы спрашиваете?» Обернулась, прищурившись и схватилась за бока, сама себе напоминая грозную бабу. «Да так просто!» — отмахнулся третий, рыженький, с россыпью веснушек на любопытном лице. «Раз просто!» — протянула понимающе. «Тогда я промолчу!» И развернулась, чтобы продолжить путь. Но ребята вновь остановили. «Он не должен был вас так называть. Вообще никто не смеет издеваться над вами!» — проговорил спокойно чернявый. А я с усмешкой дополнила. «Кроме вас?» Все трое улыбнулись, как коты, объевшиеся сметаны. «Кроме нас», — подтвердили довольно. «Но мы вас не оскорбляем и не издеваемся над вами. Так, слегка подшучиваем», — добавил Лесси. И я не выдержала, звонко рассмеялась. «Конечно, не издеваются они. Эти лбы здоровые со стороны-то себя видели? Я от их подшучиваний в первый день чуть не посидела. Но, тем не менее...» Такая оригинальная забота откликнулась теплом в самом сердце. Понятно, что защищают они Елену, а вовсе не случайно попавшую на ее место попаданку. Но все же. Смеяться я хоть и перестала, но улыбка все еще блуждала на моих губах, когда я входила в преподавательское крыло, тепло распрощавшись с великовозрастными детинами. Но когда увидела у своей двери задумчивого ректора, то улыбаться тут же перестала. «Господин ректор?» – окликнула осторожно, заставляя его посмотреть на меня. Мужчина резко обернулся и стер с лица хмурую мину. «Мисс Елена?» – произнес несколько нервно, окидывая меня беглым взглядом. «Я тут зашел узнать». Я не дала ему договорить, невесть зачем предложив. «Не хотите чаю? С пирожными?» И вот кто меня за язык тянул? Ректор, судя по застывшему взгляду, тоже так подумал, но ответил совсем уж неожиданное. «Не отказался бы». И голос при этом подозрительно так дрогнул. Заставила себя улыбнуться беззаботно. Прошла к двери и, открыв ее, пропустила гостя внутрь, с запозданием оправдываясь. «Извините, я не успела прибраться после вчерашнего». Мужчина кивнул, принимая мои извинения, и тут же произнес. «Я, собственно, поэтому к вам и пришел». Осмотрел гостиную пристальным взглядом, особенно долго задержав его на остатках стола. «Завтра привезут мебель взамен той, что испорчена». Дар речи я потеряла, кажется, безвозвратно. Да и челюсть с победным звуком грохнулась на пол. «Да?» – переспросила глуповато, и, видя, что ректор рассчитывал на несколько другую реакцию, усиленно закивала. «Спасибо! Большое вам спасибо! Это же здорово, что мне не придется решать эту проблему!» «Надеюсь!» – по губам мужчины скользнула довольная улыбка, которую он тут же попытался скрыть, но я-то успела ее увидеть. «Вы больше не будете тренировать на ней свою магию?» «На мебели?» – переспросила, чувствуя, как лицо вспыхивает жаром смущения. «Не буду», – а подумав, добавила. «Обещаю». На этот раз Закари улыбку не скрывал. Пить чай пришлось на маленькой кухне, где для одной меня места, в общем-то, было достаточно. А вот ректор с внушительным размахом плеч, кажется, заполнил все имеющееся пространство разом. Мне стало душно, тесно и вообще. От внимательного взгляда, который следовал за мной неотступно, было как-то не по себе. Чашки я поставила, выложила на красивые керамические тарелки пирожные и сдобные булочки и подошла к чайнику, сиротливо стоящему на подоконнике. И только сейчас... «Конечно, Лена, ты умеешь создавать себе проблемы». Сообразила, что разогревать его. Я так и не научилась. По спине пробежал холодный пот, и я замерла, не зная, что такого придумать, чтобы мои оправдания выглядели естественно и правдоподобно. «Что-то не так?» Громом среди ясного неба послышался голос ректора прямо за моей спиной, а я и не заметила, как он подошел. Не подпрыгнула до потолка только усилием воли. Я обернулась с большим трудом, но ответила ничуть не дрогнувшим голосом. «Да вот что-то не получается разогреть». В глаза я ему старалась не смотреть. Прожигала дыру где-то в области сердца. И добавила совсем тихо, понимая, как глупо это звучит. «Сломался, наверное. Чтоб мне сквозь землю провалиться. Жуть, кошмар, что я несу? Все. «Провал! Теперь меня точно раскроют!» Но секунда неслась за секундой, а ректор все молчал. Потом, наконец, взял меня за плечи, отодвинул со своего пути и взял в руки предательский чайник. Покрутил, повертел, открыл крышку, вновь закрыл. Потом перевернул его и из небольшого углубления вытащил маленький серый камень. «Вы правы», — хмыкнул удовлетворенно. «Сломался. Накопитель совсем истощился. Завтра вместе с новым столом пришлю несколько запасных, на всякий случай». Пока он говорил, я едва кулем не свалилась на пол от облегчения. Дело совсем не в моей иномирности. Всего лишь накопитель выдохся. Фух. «Хорошо», — просияла, словно начищенный пятак. «Спасибо вам». Но на этом помощь ректора не закончилась. Он обхватил одной ладонью пузатые бока чайника, пальцами второй принялся плести заклинание. На этот раз я внимательно наблюдала за почти неуловимыми движениями и все равно не поняла, как у него это так ловко вышло. Я сегодня с Ришей убила уйму времени только на то, чтобы почувствовать магию и вызвать ее материальное воплощение. А господин начальник не задумывался даже о том, чтобы что-то там контролировать. Здорово, однако. Тоже хочу так научиться. Чай был готов. Я разлила его по чашкам, села за стол, принимаясь по привычке греть пальцы о горячий напиток. Украдкой посмотрела на занявшего свое место мужчину. Высокий. Даже сидя за столом, ясно, что ростом его природа наградила внушительным, как и разворотом плеч, как и истинно черными волосами, носом с горбинкой, волевым подбородком и взглядом. Синим, пронзительным, будто заглядывающим в самую душу. Хм, кажется, я увлеклась. Поспешно опустила взгляд и протянула руку к одной из булочек. Но есть не стала, потому что в воздухе буквально ножом можно было резать неуютное напряжение. Ни Закари, ни тем более я не знали, о чем говорить. И зачем только я пригласила его на... чай. Язык мой, враг мой. Так мы и завершили чаепитие в полной тишине. Господин ректор, кстати, к булочкам тоже не притронулся. Да и осушил чашку только наполовину. Но поднялся, неловко поглядывая в сторону выхода из кухни, и, откашлившись, произнес: «Благодарю за... угощение». Перед последним словом замялся, оно и понятно. Сложно пустой чай величать благородным словом «угощение». «На здоровье!» Тем не менее, поспешила ответить любезностью на любезность. «И я пойду?» Получилось, будто он спрашивает у меня разрешение, отчего я еще более неуютно себя почувствовала. «Конечно!» Выпалила слишком быстро, отчего получилось, словно я только и жду, когда же он уйдет уже. Ректор еще раз посмотрел на меня, поймав, наконец, мой взгляд, кивнул каким-то своим мыслям и направился к двери. А я поспешила за ним. Когда же он выходил в коридор, в свою комнату заходил профессор Эльшар. Ситуация патовая. И ведь не объяснишь же, что мы просто чай пили. Зуб даю, не поверит. И что теперь делать? Да и нужно ли вообще что-то делать? Или оставить все, как есть? Ректора же, кажется, ничуть не смутило произошедшее. Он, напротив, расправил плечи, и, едва ли не насвистывая веселую песенку, прошел мимо подчиненного, отвесив тому дежурный поклон. Глаза Эльшара вспыхнули злостью, отчего мне стало дурно. Что же мне везет-то так? Дверь я закрыла с недовольной миной, но тут же забыла о двух мужчинах, которые для простых совпадений уж слишком часто появляются на моем пути, притом одновременно. И едва ли не бегом побежала на кухню. При ректоре я бы не смогла насладиться вкусом пирожных, зато сейчас... на вкус это было так же божественно, как и на вид. Воздушный крем, не приторный, а в самую меру сладкий, без ощущения того, что у кондитера дрогнула рука и в него попало пару-тройку лишних кусков масла. Ягодная начинка, не вырви глазная, ядреная, а с легкой ноткой кислинки. А тесто, невесомое, почти неощущаемое, оно буквально таяло во рту вместе с кремом и ягодным желе. Сама не заметила, как от 6 купленных осталось только 3 пирожных. Пришлось усилием воли буквально оттаскивать себя от стола и думать над тем, куда деть оставшееся лакомство, чтобы оно не пропало. И отчего я не расспросила Ришу о хозяйственных мелочах? Ведь они тоже важны, наряду с умением контролировать собственную магию. Вернулась в гостиную. Взяла одну из книг, что вручила мне девушка для очередного ознакомления. И бегло просмотрела оглавление. И надо же, сразу же наткнулась на целый раздел «Плетение бытовых заклинаний». Нет, я совершенно точно не планировала вновь опростоволоситься, но и позволить испортиться божественному лакомству просто не могла. Поэтому я долго читала небольшой параграф о сохранении продуктов. Еще дольше всматривалась в картинку, где была нарисована очередность движений пальцев. И только потом решилась. Главное – успокоиться. Выдохнуть, очистить голову от ненужных мыслей и поверить в то, что у меня все непременно получится. Я прикоснулась одной рукой к корзинке, второй принялась плести заклинание. Это словно перебирать пальцами струны гитары или арфы, что больше подходило к плавному передвижению рук. Мизинец, средний, указательный и большой, минуя безымянный. И жгущую изнутри магию отпустила лишь на мгновение, Кончики пальцев закололо едва заметно, и в следующее мгновение над корзиной появилось холодное дымчатое облако. «Получилось? Получилось! Невероятно! У меня правда получилось?» Я не верила своему счастью, но облако в самом деле было над корзиной, и, судя по всему, пропадать никуда не спешило. Я осторожно взялась за ручку, чтобы переставить импровизированный мини-холодильник, и облако передвинулось вместе с ним. «Вот это да!» Восторгу моему не было предела. Хотелось выскочить в коридор и закричать во всю мощь собственных легких, что я смогла и что я несовершенный бездарь, коим себя считала еще с утра. С чувством выполненного долга я отправилась в душ, а потом с утроенным энтузиазмом взялась изучать учебники. Повторять плетение в пределах комнаты я больше не решилась, но это не мешало запоминать движения и основные рекомендации. В итоге вновь засиделась допоздна. Но, как удалось выяснить опытным путем, завтра меня ждал еще один выходной, так что можно позволить себе поспать и никуда не торопиться. На появление Гриши я даже не рассчитывала. Не потому, что ждать его вовсе перестала. Все из-за того, что я решила немного отпустить ситуацию. Со мной не происходит ничего ужасающе страшного, если не брать в расчет неприязнь миссис Глейзе и закономерную ненависть Эльшара. Так отчего я собиралась бежать? Григорий рано или поздно придет. Так не к чему изводить себя томительным ожиданием. Глава 10. О том, что ночные приключения могут быть весьма волнительными. Проснулась я, когда солнце наглым образом добралось своими лучами до лица. Но усталости как не бывало, потому я ничуть не расстроилась, что меня разбудили. Привела себя в порядок, сбегала в столовую, принесла завтрак в квартиру. После вкуснейшей каши из неопознанной крупы и ягод уменьшила запасы сладкого. К слову, заморозка действовала отлично, так что ничего не испортилось. После решила навести таки порядок и избавиться от доказательств моей глупости. Остатки стола пришлось аккуратно сложить в коридоре. После спрошу у Риши, где здесь у них имеется мусорка. Полы вымыла раз пять, прежде чем черная копоть исчезла окончательно. К тому времени, когда пришли рабочие с новым столом и невероятно красивым ковром, я уже сидела в кресле, вновь штудируя учебники. Двое крепких мужчин были молчаливы и замкнуты, поглядывали на меня из-под лобья, но я предпочла вообще к ним не лезть. Постелют ковер, поставят стол, и я смогу сбежать к Рише в библиотеку. Так и случилось. Я не отвлекала их, и работа была сделана быстро. На закономерный вопрос «Сколько я вам должна?» меня окатили откровенной неприязнью и, буркнув, что за все уже уплочено, сбежали, сверкая пятками. Что ж, раз уплочено, то и переживать больше не о чем. Библиотека встретила меня оглушающей тишиной. Если вчера еще хоть кто-то из студентов прохаживался между стеллажами или сидел за столом в огромном читальном зале, то сегодня там было совершенно и безоговорочно пусто. И так всегда, пока я не видела, как ко мне со спины подлетела Риша. Честное слово, я от неожиданности и закономерного страха едва не заорала на манер пожарной тревоги. Лишь схватила руками за сердце и сдавленно попросила: «Ты не могла бы так не пугать?» Девушка пожала худенькими плечами и склонила голову на бок, проявляя прямо-таки исследовательский интерес. «Неужели в вашем мире совсем-совсем не бывает привидений?» И столько непонимания и какой-то тоски прозвучало в ее голосе, что я не сразу нашлась, что сказать в ответ. Потом подумала немного, подбирая слова, и выдала: «Почему же, наверняка есть?» Не могла же я утверждать обратное, тем более теперь, после всего, что со мной произошло. Только вот таких, которые являются людям, и те общаются с ними без опаски, лично мне встречать не доводилось. А если бы довелось, и кто-нибудь узнал бы об этом, то ходить мне в белом халате с завязанными рученьками и пить разноцветные пилюльки под присмотром строгих психиатров и неврологов. Или кто там сумасшествие лечит? Но об этом я, естественно, умолчала. Не захотелось расстраивать девушку, тем более, услышав мои слова Она буквально расцвела на глазах. Присущая призрачная бледность сменилась нежным румянцем, по длинным локонам заискрились золотые дорожки. Платье, обычно такое же бледное и невзрачное, как и сама хозяйка, стало красочнее, что ли. В общем, никак я не могла поведать ей о том, что в нашем мире, если ты видишь призраков, то пора обращаться к мозгоправу. «Если так, то это просто чудесно», — улыбнулась во все 32 зуба хозяйка библиотеки. И сердце у меня ёкнуло. Нет, несмотря на преображение, улыбка у неё всё же жутковатая. На сей раз Риша повела меня не в привычную уже комнату с колодцем, а в совершенно другую сторону. Мы прошли мимо столов читательского зала, завернули за стеллаж, на котором вместо книг красовались писанные портреты. Прошлых ректоров и значимых личностей для Академии, как пояснила девушка. И вошли в небольшую комнатушку со сводчатым потолком. В ней не было ничего, кроме миниатюрного круглого стола у миниатюрного же круглого окна. Остальное пространство, что и так было крошечным, занимали книги. Очень много книг, что были сложены высокими стопками, упирающимися в каменные своды. «Большую часть времени я провожу здесь», сияя гордой, но не менее жуткой улыбкой, призналась девушка, и я кивнула. Потом отвернулась, пробежала взглядом по корешкам потрёпанных книг и остановилась на той, что лежала на столе. На раскрытой странице, в самом верхнем углу, была нарисована шкатулка. Очень знакомая шкатулка. «Риша», — выдохнула, испытывая неведомое до сегодня волнение. «Что это?» Девушка подлетела, посмотрела на иллюстрацию, на которую я показывала, и ответила. «Это?» Слегка удивилась моему интересу, но тем не менее принялась с энтузиазмом делиться информацией. «Это шкатулка с дарами богини Зииты. Я разбирала книги, которые годами, как бы не столетиями, лежали в подвале, и случайно наткнулась на этот древний фолиант. Он написан на старом языке, и я не совсем понимаю, о чем здесь идет речь». «Но вот эту надпись», — она указала на надпись под изображенной шкатулкой, — «мне удалось расшифровать. Здесь так и написано. Дары богини Зииты. Но что это значит? И кто эта богиня, я не знаю». Я пыталась переварить услышанное, когда Риша запоздала поинтересовалась. «А тебе это зачем?» «Мне? Мне такое добро совершенно без надобности». А вот Елена зачем-то хранила у себя фотокарточку этой самой шкатулки. Ту, от которой у меня и холодок по спине прокатился, и страх ужалил в самое сердце. И что-то мне подсказывает, что-то похожее на проснувшийся дар предвидения. Ничего хорошего ни от фотокарточки, ни от изображенной на ней шкатулки ждать не стоит. «Да», — протянула сама, не зная, почему начала придумывать какие-то глупые оправдания. «Так просто узоры на ней очень красивые!» Махнула рукой и тут же перевела тему. «Что сегодня изучать будем?» Кажется, девушка даже не заметила моих внутренних метаний. А я в растерянности пыталась понять, почему как на духу не рассказала ничего Рише. Ведь это не моя тайна. И вообще я точно не собираюсь выяснять, что это за шкатулка и какие именно дары в ней находятся. Так отчего в голове будто стоп-сигнал сработал, предупреждающий, что говорить об этом не стоит. «Сегодня?» — вновь улыбнулась девушка. «Сегодня будем заниматься тем же, чем и вчера. Я сейчас только книгу себе выберу, чтобы со скуки не умереть, пока ты будешь измываться над магией». И Риша, довольная своей шуткой, звонко рассмеялась. Я же скривила губы и приличия ради проворчала. «Между прочим, у меня вчера получилось применить одно бытовое плетение». Не хотелось, чтобы это звучало как хвастовство, но что получилось, то получилось. Риша смеяться перестала и за мгновение очутилась прямо перед моим лицом, отчего я шарахнулась в сторону и только чудом не сшибла книжную башню. «Получилось?» Глаза засветились нездоровым энтузиазмом, так что я вмиг пожалела о брошенных словах. «Совсем немного». Пошла на попятную, но не тут-то было. Девушка уже закусила у дела. «Что это было за плетение? Помнишь ощущение, которое родилось внутри во время всплеска силы? С какого раза оно у тебя получилось? Надеюсь, ты не в комнате проводила эксперимент?» От последнего лицо полыхнуло жаром. «Да что ж такое? Она мне все время теперь будет напоминать о моем неудачном использовании магии. Плетение заморозки. Ощущений не помню. Не до них как-то было. Получилось сразу. Экспериментировала в комнате, потому что тащить корзину с пирожными в учебной аудитории посчитала глупым». Лаконично ответила на все вопросы поочередно и добавила несколько обиженно. «И я ничего в этот раз не спалила. Я была осторожна». Риша обиду мою тоже не заметила. Вновь счастливо расхохоталась и выдала. «Вот и замечательно! А то я уже было подумала, что все бесполезно!» И эту колкость я тоже проглотила. «Пусть потешается, а я докажу, всем докажу, на что способна обычная землянка!» Занимались мы долго, так что пообедала я ближе к 5 часам. К слову о времени, оно здесь мало чем отличалось от привычного мне, земного. Те же 24 часа в сутки, те же минуты и те же секунды. Все одно, только часы работали не от батареек и солнца, а от магических накопителей. Несущественное отличие, я считаю. Вернулась в комнату, вымотанная до нельзя. Обрадовалась, что мусор забрали с собой рабочие. Хотя на всякий случай узнала у Риши, куда у них здесь девать разного рода отходы. Оказалось, у северных ворот Академии имеются огромные бочки, а на бочки эти наложено особое заклинание, всепоглощающее пламя. Чтобы туда не бросили, все вмиг превращается в ничто. Удобно. И никакого тебе загрязнения окружающей среды. Мои же магические способности вновь не блистали. Риша решила, раз у меня сладилось с бытовым заклинанием, то значит нужно попробовать что-то из той же серии. Ведь основа у бытовых плетений одна, меняются лишь незначительные звенья. Но оказалось, что и это мне не под силу. Даже получившееся вчера заклинание заморозки вышло лишь с 15-го раза. Я злилась и мрачнела все больше и больше, а придя в квартиру после обеда, заела свое горе оставшимся пирожным и 2 сдобными булочками. Не очень-то правильный подход по отношению к телу Елены, но мне требовалось заесть горе, иначе бы я принялась крушить все вокруг. После долго лежала на кровати, раскинувшись на манер морской звезды, и пыталась выкинуть из головы неутешительные мысли. «А что, если у меня так ничего и не получится? И меня раскусят. И что делать? Книги с минимальным набором правил для попаданки, которые я спрятала под кроватью, дабы избежать неосторожных взглядов и разного рода недоразумений, не давали ответы ни на один заданный вопрос. А Гриша? Да-да, вчера я обещала его не ждать и вообще. Но вдруг кто-то, помимо Риши, узнает мою тайну и решит сдать меня местным властям в обход службе помощи неудачливым иномирцам. Что будет тогда?» Нервозность не отпускала, а напротив, лишь усиливалась. От этого хотелось немедленно вскочить с места и бежать куда-нибудь, чтобы сделать что-нибудь. Я и встала, и побежала, предварительно ознакомившись с расположением тренировочных аудиторий. Их оказалось аж 5 штук. И все в одном изолированном крыле на нижнем этаже. Тут же имелся и запасной выход, что весьма обрадовало. Техника безопасности на высоте. Прежде чем заглядывать за дверь, я постояла несколько минут, напряженно прислушиваясь. Нет ли кого по ту сторону? Но нет. В аудитории было тихо. Вошла, осмотрелась и плотно прикрыла за собой дверь. Помещение было не очень большим, больше похожим на маленький камерный театр, импровизированная сцена и 2 ряда кресел полукругом. Вступив в центр, сразу почувствовала, как сцена затягивается вязким, но тем не менее прозрачным куполом. Интересно, интересно. Думаю, теперь можно пускать в ход собственную непослушную магию. Села, поджав под себя ноги. Благо, в гардеробе Елены нашлись весьма удобные брюки и обычная хлопковая водолазка. Не знаю, насколько я в таком виде оскорблю местный честной люд, но сейчас это и не важно. Не длинной же юбкой пол подметать. Обложилась книгами и стала вспоминать все, что делала вчера, прежде чем сплела удачное заклинание заморозки. Вдох, выдох. Отпустить все эмоции, не думать ни о чем, просто перебирать пальцами невесомые струны арфы и выталкивать несущийся по венам поток силы. Раз! И ничего не вышло. Совсем. Выбранное для эксперимента печенье так и осталось без охлаждения. Арр! Ну почему? Я все делала правильно. Точно так же, как и вчера. Чего же не хватает? Так, Лена, успокойся. Давай попробуем еще раз. Успокаивать саму себя – то еще удовольствие. И после 150 таких бессмысленных увещеваний энтузиазм и оптимизм давно скатились к нулевой отметке. Но я же упрямая. Я не сдавалась. Попробовала еще раз. Медленнее. Но вновь ничего не получилось. Тогда я вскочила и самым неприличным образом принялась топать ногами и едва ли не выть на луну. «Чего тебе не хватает, а? Что ж ты измываешься надо мной?» Кричала в пустоту, почти плача от обиды и отчаяния. «В прошлый раз же получилось без особого труда! Так чего ж сейчас не выходит?» Вопросы, конечно же, должны были остаться без ответа, но... «Вы слишком напряжены, мисс Елена». Спокойный, чуточку насмешливый голос заставил вздрогнуть всем телом. Хорошо, хоть не закричала. «Позвольте, я покажу вам». «Господин ректор, вот уж кого я точно не ожидала здесь увидеть, так это его. Хотя я вообще никого не хотела здесь видеть. Тем более начальство, вот с такой вот мягкой улыбкой и с медленной походкой хищника, будто он не помогать мне идет, а загоняет добычу в угол. И почему же мне на ум такое сравнение пришло?» Я подобралась, гордо вскинула подбородок, не желая показывать внутренней дрожи. «Добрый вечер». Поприветствовала вполне бодро, мечтая, чтобы слова мои меньше всего походили на оправдание. Да вот, решила немного. Потренироваться. Судя по скользнувшей по губам улыбке, мои слова восприняли все же как оправдание. Я начинала нервничать. В самом деле, потому что его взгляд становился слишком... понимающим, что ли? Будто он видел за моими слабыми попытками куда больше, чем мне того хотелось бы. «Готовитесь к зачету?» — поинтересовался, как бы между прочим, ступая на импровизированную сцену рядом со мной. «Можно сказать и так», — ответила уклончиво, тут же стыдясь собственной лжи. «Не умею я врать, да и не люблю, если честно. Но тут ложь во спасение, а потому стоит сделать лицо попроще». «Разрешите?» — спросил спокойно. Усмешка с губ пропала, и во взгляде больше не было хитрющих искр. «Сама серьезность!» Кивнула с опасением, и господин начальник тут же поднял мою руку на уровень моего лица и принялся объяснять. «Видите, вот этот палец загнул большой. Он основа, фундамент, толчок, если хотите. Нужно именно ему отдавать ведущую роль. Отдавать в первое движение как можно больше силы. Остальные пальцы не должны отвлекать внимание». И движения ими должны быть плавными, почти невесомыми. Закари отпустил мою руку и показал какое-то плетение. И так легко оно у него вышло. Раз — и в воздухе витает морозное облако. Раз — и от него не осталось и следа. Я смотрела завороженно, стараясь не обращать внимания на то, что запястье покалывает от его прикосновения. Эка невидаль, будто меня до этого никогда мужчина за руку не держал. Держал, конечно, но... Почему-то именно сейчас сердце забилось с удвоенной силой, и неуместное смущение закралось в душу. «Повторите», — скомандовал, отвлекая меня от ненужных мыслей. И я, спохватившись, повторила. Точно так же, как он говорил мне, но что-то вновь пошло не так. «Нет». Мужчина досадливо нахмурился, обошел меня и встал за спиной, беря мою ладонь в свою. «Расслабьте руку и позвольте мне все сделать за вас». Простая вроде бы просьба, только от чего-то расслабиться у меня выходит, лишь вдохнув и выдохнув пару раз. Наконец рука ослабла, и ректор поочередно стал загибать пальцы, медленно и почти невесомо надавливая на мои. Конечность моя повинуется ему так, будто является продолжением его собственной. «Вот так. Чувствуете?» — шепчет мне, щекоча дыханием волосы на макушке. «Ничего сложного». В тот момент, как он отпустил свою руку, я повторила то, что он только что показал. И перед нами появилось морозное облако, аккуратное и невероятно холодное. «Получилось!» — почему-то прошептала и обернулась, чтобы отблагодарить Закари. Правда, произнести ничего не смогла, пойманная его удивительным синим взглядом, в котором помимо ответной улыбки затаилось еще что-то. Что-то, что заставило сердце кульбитом ухнуть куда-то в пятки, а потом подскочить к самому горлу. «Это...» — хрипло прошептал он, приближаясь еще на миллиметр, будто... «Нет, нет, не станет он меня целовать ни в коем случае!» «Наверное...» Глаза закрылись сами собой, и неведомая сила толкнула меня вперед совсем чуть-чуть. И в этот самый момент ректор закашлялся и проговорил. «Это замечательно. Я так и знал, что у вас получится». Я распахнула глаза и увидела, что он отшатнулся от меня, будто от проклятой какой. В его глазах застыло неверие и удивление. Уж не знаю, чему он удивился и во что отказывался верить, а вот мне... Мне стало обидно. Прямо-таки до слез. Но я, конечно же, не заплакала. Вот еще! Гордо вздернула подбородок и улыбнулась так, что даже скулы свело. «Благодарю за помощь!» Постояла, унимая вспыхнувшее раздражение, что заменило закономерную обиду, и принялась собирать разбросанные на полу книги. Ректор молча наблюдал за этим действом, а я старалась не замечать его. «Это же надо! Шарахается он! Тоже мне, чистоплюй недоделанный! Да он! Енот бешеный! Вот кто он!» «Пожалуй, мне пора». Взяла книги и, не глядя на так и молчавшего мужчину, направилась к двери. Но что меня удивило, так это то, что Закари догнал, молча взял из рук увесистые и не очень томики и зашагал рядом. Спустя пару минут вспыхнувшая была злость стала затихать. Я уже не знала, за что так разозлилась. За то, что мужчина не поцеловал меня? Так и зачем это мне? Собственно, целовать он будет и не меня, а Елену. Поэтому нет, мне это не нужно. А на смену злости пришло смущение. Он мне помог, чисто по-человечески. Может, и заподозрил что-то, но не стал задавать коварных вопросов, что, несомненно, радовало. А я обиделась на то, сама не знаю на что. «Спасибо вам», — произнесла тихо, остановив взгляд на книгах, которые он вернул мне у двери моей комнаты. «Спасибо, что помогли». Закари рвано выдохнул и произнес уже без доли растерянности и удивления. «Обращайтесь. Всегда рад помочь». «Ха-ха, рад, как же!» «Хорошо», — ответила тем не менее. А когда уже развернулась, чтобы скрыться за дверью, то услышала. «Только я думал, что ваши познания плетений не настолько скудны». Вскинула испуганный взгляд и столкнулась с пронзительным, испытующим. «Чего ж ты, Лена, ждала, что он не заметит эдакой малости, незнания элементарных заклинаний? Да ну!» Глупая надежда, как и желание пойти позаниматься в аудиторию. «Лучше бы просто читала в комнате, а практиковалась у Риши под присмотром. Так нет же, понесла тебя нелегкая». Мысли лихорадочно метались в голове, выдавая одну нежизнеспособную версию за другой, пока мозг не озарила яркой вспышкой. Я сразу же успокоилась, выдохнула и доверительно прошептала, оглянувшись по сторонам, как бы опасаясь, что нас подслушают. «Знаете, никогда мне бытовые заклинания не удавались. Все эти заморозки и подогревы, мгновенная уборка и готовка — не мое это, хоть плачь. То ли дело боевые, да защитные плетения. С ними управляюсь на раз. Мама дорогая, что я несу?» Но, судя по удивлению, что тенью легло на вытянувшуюся физиономию ректора, такого он услышать не ожидал, а потому поверил или только сделал вид, не берусь утверждать. «Понимаю», — выговорил медленно и вздохнул. «Что ж, доброй ночи». «Доброй», — кивнула с улыбкой, скрываясь таки за дверью квартиры. А услышав удаляющиеся шаги, сползла на пол, потому что ноги отказывались держать меня. «Пронесло или нет?» Сидела я так долго, пока не решилась встать. Только сюрпризы этого дня не закончились. На столе, прямо посередине, лежал сложенный вдвое листок. Развернув его, я едва вновь не уселась на пол, благо под боком очень удачно оказался стул, на который я и приземлилась. В записке значилось: «Я все знаю. Нет смысла бегать от меня. Жду сегодня в полночь у северных ворот. Л». Глава 11. О том, что не стоит идти на поводу у авантюризма. Поначалу сердце колотилось так неистово, что я всерьез озаботилась вопросом, бывает ли у магов сердечный приступ. А если бывает, то сможет ли пухленькая тетечка из лечебницы оживить меня, в случае чего? Но мысль эту отмела и попыталась взять себя в руки. «Подумаешь, записка какая-то. Может быть, она вообще не мне?» «Ну да. А в твоей квартире оказалась по нелепому стечению обстоятельств», — ехидно добавил внутренний голос, и я вновь погрустнела. «Адресом тут вряд ли могли ошибиться, но...» «Получателем в самом деле могу быть не я, а Елена». От этой догадки стало чуточку легче дышать. Правда, легкость эта тут же испарилась. «А если все же мне прислали? И кто этот таинственный Эл? Неужели нельзя было нормально записку подписать? Тоже мне, шпионские игры. И что делать? Идти или не идти? А если пойду, и окажется, что записка предназначалась Елене, что мне тогда делать?» Только я немного осваиваться начала, успокаиваться, как на тебе, очередное приключение на мою голову. В такие моменты особенно остро хотелось увидеть Гришеньку и желательно настучать ему по одному мягкому месту. Часы на академической башне взялись отбивать время. 11. «Уже 11? Так быстро?» Покрутила в руках записку. Закрыла глаза. Вновь их открыла. «Пойду. Но только для того, чтобы со стороны посмотреть на этого загадочного Эл, который все обо мне знает, или не совсем обо мне, не суть». Сложила книги аккуратной стопкой, активировала подогрев чайника. Благо, с замененным накопителем, который передали мне рабочие, это оказалось проще простого. Нервно опустошила чашку с чаем, даже не почувствовав ни вкуса его, ни горячей температуры. Все мои мысли были заняты предстоящей вылазкой. Малодушное желание остаться в комнате и никуда не ходить, хоть и не сразу, но все же отмела. А если записка предназначалась мне? Тогда хоть стоит узнать, кому так не имется и кого стоит опасаться. Переодеваться не стала, разве что накинула поверх свитера серое пальто, чтобы не особо выделяться на фоне потемневшей при свете звезд растительности. Академия дышала сонной тишиной и спокойствием. Нет, в выходные дни она и так редко заполнялась звонкими студенческими голосами. Но сейчас вовсе будто уснула крепким сном. Жутковато, если честно. Я упрямо шла вперед, сжимая до боли кулаки и выдыхая сквозь стиснутые зубы, почему-то вдруг ставший каким-то вязким воздух. Зачем я пошла? Узнать. И что изменится от того, если я узнаю, кто этот загадочный Эл? Ничего. Или, может быть, изменится все. Проснувшийся авантюризм упрямо толкал вперед, а присущая осторожность нашептывала вернуться. И вот кого слушать? Замерла перед выходом во внутренний двор, не решаясь ни на хрустящий гравий ступить, ни обратно вернуться. Наконец махнула рукой и спешно направилась к северным воротам. Дорожка, что вела к ним, вся утопала в зеленых ограждениях, что, несомненно, радовало. Я пригибалась, прячась за раскидистыми ветвями, и осторожно выглядывала из-за живой изгороди, нет ли там кого. Но территория, так же, как и само здание, находилась в полусонном состоянии. Только стрекочущие вдалеке кузнечики нарушали безмолвную тишину. Вскоре показались мусорные баки, в которых поблескивали языки пламени, а за ними высокие кованые ворота, что в ночи казались эдакими зубастыми великанами. Поблизости никого не было. Я затаилась за одним из кустов и принялась ждать. Кто-то же должен прийти. Ждать пришлось недолго. Как только башенные часы пробили 12 раз, за воротами показался высокий широкоплечий мужчина. Не один. За ним, постоянно оглядываясь, шла миниатюрная женщина, укутанная в черный плащ с головы до пят. Почему я поняла, что это особа женского пола? Все очень просто. «Думаешь, она придет?» Высокий, мелодичный голос разрезал ночную тишину. Я никогда его прежде не слышала, но, несмотря на мелодичность и напускное спокойствие, голос этот отозвался неприятной дрожью во всем теле. «Не уверен», — пробасил в ответ мужчина. Вскинул и отвел назад плечи, как обычно у нас делают боксеры перед боем. «Уж не меня ли он собрался бить?» Пронеслась шальная мысль в голове, но я заставила себя остаться на месте. «Не полезут же они через ворота?» «Наверное». «А если не придет?» В мелодичность вкрались злобные нотки. «Если не придет, то не твоя забота. Я все сделаю сам». «Все сделаю сам» звучало куда серьезнее любой угрозы. А потому я ниже припала к земле и вовсе задержала дыхание, чтобы ни единым звуком не выдать себя. «Зря мы ей доверили это дело», — не смогла стоять молча женщина. «Разве у нас был выбор?» — зло усмехнулся мужчина. «Не было», — буркнула недовольно его собеседница. Стало тихо. «А жаль. Было бы здорово, если бы они расщедрились на более полную информацию. Я бы тогда смогла понять, во что такое гадкое вляпалась Елена. Сдается мне, сбежала она из этого мира, все же не в поисках новых ощущений. Здесь все куда сложнее». Прошло довольно много времени, двое так и стояли у ворот, а я молилась всем и сразу о том, чтобы они скорее ушли. Потому что ноги бессовестно затекли, и сидеть в этом дурацком положении было уже просто невыносимо. Но они стояли и внимательно всматривались в темноту, желая увидеть Елену. А она, точнее я, не собиралась выходить к ним навстречу. Нет уж, не готова я на такой отчаянный шаг. Зато теперь я стала подумывать о том, что если Гриша не явится в ближайшие пару дней, то я наплюю на наш договор и пойду искать контору, которая занимается проблемами переселенцев. И пусть это будет свинством по отношению к престарелому клерку, но я просто не знаю, что еще делать. Часы на башне пробили ровно один раз. И женщина раздраженно бросила. «Она не придет, это же очевидно». «Конечно, надо было сразу об этом догадаться». «Пойдем», — поддержал ее недовольство плечистый мужлан, и они наконец-то развернулись, чтобы уйти. Только прежде, чем скрыться за высокими стенами академии, он обернулся и посмотрел именно на те кусты, за которыми я притаилась. И мне показалось, что на его губах блеснула усмешка. Или это мое воображение и темнота сыграли злую шутку? В комнату я возвращалась, погруженная в свои невеселые мысли. Итак, что я имею? Понятное дело, попаданство. Его я уже не воспринимала как что-то фантастическое и нереальное. Не зря же говорят, что человек приспосабливается ко всему. Второе. Загадочное прошлое Елены. В свете всего происходящего ни за что не поверю, что указанное в договоре у Гриши желание попутешествовать и узнать что-то новое являлось основополагающим в данной ситуации. Девушка сбежала от проблем, и проблемы эти отнюдь не сводились к «я не знаю, какого цвета платье надеть». Шкатулка. Не знаю уж, какие там дары богини и что они из себя представляют, но история с ними мутная. Теперь вот еще охотники за головами. Что им нужно от Елены? И что такого известно про нее, совсем непонятно. И у кого разузнать все, ума не приложу. Хотя нет. Знаю я, конечно, кто мог бы рассказать обо всех тайнах. Но человек этот, и человек ли, сгинул в поисках неизвестного грома. Если он вообще хоть кого-то ищет, а не отсиживается в своей конторке, успокоенный моим молчанием. В сухом остатке у меня море вопросов и ни одного ответа, а в придачу ко всему проснувшееся желание во всем этом разобраться, и начать стоит с Риши. В комнату я не пошла, несмотря на то, что мне давно уже стоило бы находиться в постели и смотреть сладкие сны. Сразу направилась в библиотеку и застала, конечно же, до крайности удивленную девушку-призрака за чтением очередной книги. Не той, где была изображена шкатулка, а жаль. «Лена?» – нахмурилась Риша и сразу отложила потрепанный фолиант. «Расскажи мне про Елену все, что ты о ней знаешь», – выдала, не утруждая себя замысловатыми объяснениями. Этот разговор должен был случиться еще тогда, когда девушка упомянула, что Елена была хорошей, и неприязнь окружающих к ней вовсе не оправдана. Но я так загорелась идеей обучиться магии, что остальное попросту вылетело из головы. «Все?» Отчего-то задушенно пискнула девушка и побледнела сильнее, хотя я была уверена, что это в принципе невозможно. «Все-все!» Кивнула, отодвигая стул, что стоял у стены, и усаживаясь на него. Желательно со всеми грязными подробностями. Закинула ногу на ногу и принялась ждать. Риша медлила, что натолкнуло меня на не очень-то приятные мысли. «Ты знаешь что-то, что я не должна узнать?» «Нет», – поспешно отмахнулась девушка, но продолжила, когда набрала в свои призрачные легкие воздух. «Просто это же не моя тайна. Не знаю, могу ли я об этом говорить?» Я хмыкнула. «Видишь ли, так как я волею судьбы нахожусь в теле Елены, то тайна эта касается меня непосредственно. Я, так сказать, не посторонний для нее человек». «Но в самом деле, как я могу быть посторонней, если не просто временно снимаю ее квартирку, а живу в ее теле? Это же указывает на более чем близкое знакомство между нами. Или я не права?» Риша промолчала, окинула меня сомневающимся взглядом, но, наконец, начала рассказ. «О тех слухах, что ходили про нее и какого-то чиновника из министерства, я ничего сказать не могу», — со вздохом призналась девушка. «Но стоило ей появиться в академии, ее все дружно не взлюбили. Еще бы, девушка без особых талантов в области теории плетений. И на тебе, получила такое тепленькое место. Если интересно мое мнение, то вся эта история о коварной соблазнительнице лишь выдумка, а Елена не пыталась ее развеять, потому...» Она запнулась, но все же поделилась своими мыслями. «Она посчитала, что так будет удобнее. Обычно от пустоголовых девиц, торгующих своим телом, не ждут никаких особых свершений. А она была умна и подмечала мелочи, на которые другие не обращали никакого внимания». Пока Риша лишь нагоняла тумана, но я терпеливо ждала. Елена умело играла на публику. Даже вот интрижку с профессором Элшаром закрутила, лишь бы убедить всех, что они насчет нее не ошиблись. Но студентов своих она полюбила. Не сразу, конечно, но со временем они нашли общий язык. Правда, для окружающих ее фривольное общение с учащимися расценивалось как неэтичное. Ха-ха, судя по сальным шуточкам, что ребята отпускали в ее адрес, это совсем не удивительно. Но на самом деле она была очень умной, начитанной. Ни дня не проходило, чтобы она не наведывалась в библиотеку. Она интересовалась не только разными приемами плетений, но еще и зельеварением, артефакторикой, древним руноплетением, которое давно уже кануло в лету. Зельеваренье, артефакторика, руноплетение. А эта Елена очень интересная личность, если не сказать загадочная. «Так, а зачем она изображала из себя легкомысленную дурочку?» — спросила, нахмурившись. «Этого я в самом деле не понимала. Если ты такая разносторонняя личность, умная и начитанная, то для чего это цирковое представление?» Риша замялась, нервно взлетела к потолку и опустилась обратно, прежде чем ответить. «Не знаю точно, но мне кажется, она что-то искала. Здесь, в академии!» «Искала в академии!» А потом «фьють!» И свалила из этого прекрасного магического мира на землю, подставив какую-то Елену Митянкину. А Гриша уже подвел под монастырь меня. Так может, то, что она искала, нашла? И потому сбежала, не желая делиться этим чем-то с... Да хоть с сегодняшними ночными визитерами. Уж не шкатулочкой ли? И вся эта игра на публику, пропитанная якобы развратом и полнейшей глупостью, были лишь прикрытием? Похоже на то. Твою ж свинячью харю! В какие еще шпионские игры я вляпалась? И что она искала? Как думаешь?» Оторвавшись от размышлений, посмотрела на Ришу. Девушка немного успокоилась и перестала дергаться из стороны в сторону. «Не знаю». Плечи ее печально поникли. «Это я и хочу выяснить, потому и стащила в свою комнату все те книги». «То есть тот завал, который я видела днем, это все прочитала Елена? Жуть какая!» «И за сколько же она все это прочла?» Мой голос сел не иначе, как от удивления. «За полгода», — сморщилась девушка, и было понятно, что ей обидно, что она-то не читала книги в таком количестве за такой короткий срок, хоть и не нуждалась ни в еде, ни в отдыхе. «А какие отношения их связывали с ректором?» — спросила, сама не знаю для чего. Почему-то вдруг стало жутко интересно. «Елену он тоже всегда так донимал, и это счастье досталось мне уже по наследству?» «В том-то и дело, что никаких», — усмехнулась Риша. «Как человека он ее недолюбливал, особенно за связь с Элшаром, но как преподавателем был доволен. Поэтому их отношения сводились к незначительным выволочкам и замечаниям». Что-то слабо верится. Либо Риша ошибается, либо... «Господина ректора подменили вместе с исчезновением Елены. Потому что мне он буквально прохода не дает. И ведь для этого... не было никаких особых предпосылок. Понятно, что совсем ничего не понятно. История с ректором добавляется в копилку странностей, которые мне еще предстоит разгадать. Или, может, не стоит лезть ни в какие чужие тайны и оставить все как есть? Ну да. А если Гриша вовсе про меня забудет, то что тогда? Нет, раз уж я здесь вместо Елены, то и проблемы эти меня касаются непосредственно». «Почти непосредственно, но это не важно». «Это все?» — спросила Ришу, которая молчала, пока я обдумывала полученную информацию. «Все», — призналась девушка после небольшой заминки, а потом спохватилась. «Разве что я могу дать тебе книги, которые она брала последними». «А вот это уже хоть что-то». «Давай», — несказанно обрадовалась эдакой малости, но энтузиазмом мой угас, стоило Рише появиться с высоченной стопкой, которая по тяжести легко могла сравниться с парочкой мешков цемента. Но сказанного не воротишь. Пришлось тащить это все в комнату. Как я не навернулась на лестнице и не перебудила всю академию разом, ума не приложу. Но была очень этому рада. Не хватало еще вновь увидеть ректора. Пришлось бы объяснять, какого лешего я по ночам шастаю, где ни попадя. А искрометные объяснения у меня уже закончились. Лимит, так сказать, иссяк. Кое-как добралась до квартиры, кряхтя открыла дверь и ввалилась в собственное жилище. Усталость брала верх, и я уже не мечтала ни о чем, как только принять душ и завалиться на кровать. Но, смыв с себя бесчисленные приключения этого дня, не смогла пройти мимо. Взяла ту книгу, где видела иллюстрацию шкатулки, благо Риша по моей просьбе оставила в ней закладку. Улеглась на кровать, пролистала до нужного места и замерла, глядя на неприятный рисунок. Символы мне были непонятны, но чем больше я всматривалась в кривоватые закорючки, тем отчетливее беспочвенный страх разрастался внутри. Что же с этой шкатулкой не так? Неужели и впрямь какой-то божественный подарок, а от богов, как известно, ждать хорошего не стоит? У них всегда только игры на уме, уж я-то знаю. Благодаря неуемной фантазии деятелей современного искусства. Елена что-то искала. И если я правильно поняла, то это что-то должна была передать сегодняшним ночным визитерам. А вот что именно она разыскивала? Шкатулку или что-то другое? Загадка. И ведь надо же. А сначала казалось, что ничего особенного не произошло. Ну, попутал клерк буковку в добровольном договоре. А тут... «Сдается мне, что Елена, которая Митянкина, тоже не знала, на что подписывается». Кажется, с этими мыслями в обнимку с книгой я и уснула, чтобы проснуться буквально через 3 часа. Как же здорово, что мне удалось подружиться с Ришей. Она хоть объяснила мне, что и здесь, в этом мире, есть будильник, который заводится довольно просто, на манер нашей Алисы, голосом. говоришь, во сколько нужно встать, и опа! Истеричный вой старается на все лады и замолкает лишь тогда, когда клиент, то есть я, поднимается на ноги и не пытается вновь зарыться в одеяло. На самом деле, едва продирая глаза, я была уверена, что никакой это не будильник, а настоящее орудие пыток. Весьма изощренное, должна заметить. Впрочем, завела я его не жало праде. Мне хотелось прийти в аудиторию раньше студентов. Надо же как-то уже учиться их учить. А то, чего доброго, ректор начнет цепляться ко мне не только из-за приставучести Эльшара, но и из-за работы, сделанной кое-как. А это лишнее внимание, которого для одной меня от него и так слишком много. Словом, зевая во весь рот, я брела по пустым коридорам и подбадривала себя, как только могла. И что я стараюсь и для себя любимой тоже, только измотанный организм мечтал лишь о кроватке и мягкой подушке, а не вот это вот все. Но куда деваться? Партия сказала «надо», и спорить бессмысленно. В аудитории ожидаемо было пусто. Я прошла спокойно к своему столу, села, провела руками по деревянной поверхности, заглянула в один шкафчик, в другой. Везде лежали бумаги. Я вытаскивала стопку за стопкой и проникалась все большим уважением к Элене. Несмотря на представление, что она устраивала ради всеобщей неприязни, к работе она подходила с великим тщанием. Учебный план был расписан от начала и до самого конца года, и в план этот входили не просто написанные темы, но и то, на что стоит сделать упор, что стоит закрепить несколькими занятиями. У нее даже было помечено, когда она должна у какого курса присутствовать на практике, хотя от чего-то уверена, что это ее личная инициатива. Но и это оказалось малостью. Еще Элена вела подробный дневник, где выписывала все оценки ребят с веренного ее четвертого курса. Она знала, где и в чем кто-то из них отстает, и еженедельно опрашивала педагогов об успехах или неудачах. Странная она все же была девушкой, удивительной, но странной. Что ж, теперь мне не так уж и страшно приступать к занятиям. Хотя нет, вру, конечно, страшно, но хотя бы не так, как было до этого. Осталось самой разобраться во всех этих плетениях, чтобы учить других. На самом деле я считала, что это невозможно научиться так, чтобы дать что-то молодым да горячим головам. Но, да-да, выбора мне не оставили. Поэтому намотала сопли на кулак и пошла работать. Раз я не могу научить их правильным плетениям и не могу проверить, насколько хорошо они справляются с ними сами, отправилась в небольшую каморку, на манер той, где меня пытался домогаться Эльшар. Помнится, в похожей комнате было много полезного материала. И не ошиблась. Помимо старых дряхлых карт, там обнаружились и иллюстрации плетений, построенные на нумерации и очередности задействованных пальцев. Тут же нашлась и стопка листов с необходимой тематикой. Защитное плетение купольной формы. Именно эта тема значилась следующей по списку в записях Элены. Что ж, сегодня у нас будет практика, и я буду учиться наравне со всеми. Придется держать лицо не хуже, чем в знаменитых театрах мира. Первые студенты пришли как раз к тому моменту, когда я повесила тяжеленную кипу рисунков. Лесси в компании неизменных друзей поприветствовали меня шутливым поклоном, на что я ответила вполне искренней улыбкой. «У меня все получится. Обязательно! Не зря же я не сплю ночами, изучая чужую для нашего мира магию». Лекция оказалась не такой страшной, как я себе ее представляла. «Доброго дня, уважаемые студенты!» Стараясь, чтобы голос не дрожал, поприветствовала их. Вышеупомянутые ученики ответили нестройным сонным хором. И я их понимала. Сама бы с радостью вернулась под теплое одеяло. Но жизнь вообще крайне редко поступает справедливо. Сегодня мы с вами приступим к изучению защитных плетений купольной формы. Чудноватое название, но бесспорно, точно описывающее суть заклинания. Плетение это требовало не только правильной последовательности движений, но и особой сосредоточенности. Я вздохнула глубоко и нацепила на лицо самое невозмутимое выражение, на которое вообще была способна. Взяла в руки учебник, найденный здесь же, в столе Элены, и принялась читать необходимую главу. Вряд ли это педагогично, но иначе пока я не смогу. Итак, купольные плетения – это такие плетения, которые требуют большую отдачу энергии, чем щитовые. Купольные плетения отличаются по своей структуре. Связующие точки расположены таким образом, чтобы выстроенный купол подпитывался самостоятельно, без усилий мага. Но в этом и заключается огромная опасность. Энергозатраты способны осушить до дна ваш резерв за считанные минуты. Поэтому, прежде чем использовать это плетение, нужно озаботиться следующим. «Что ты творишь?» От недовольного шипения в собственной голове запнулась и замолчала. «Думаешь, так ты их чему-нибудь научишь?» Продолжил голос, и я шумно сглотнула, обводя испуганным взглядом внимательно смотрящих на меня студентов. Судя по скучающим лицам, неизвестный голос они не слышали, а потому выглядела я сейчас да нельзя глупо. «Нужно озаботиться следующим». Попыталась продолжить, потому что они ждали этого самого продолжения. «Замолчи!» — нервно взвизгнул женский голос и деловито бросил. «Ну-ка, посторонись, я сама с этим разберусь». И дальше тело, и до этого бывшее не очень-то моим, вовсе перестало слушаться. «Главное, что вы должны знать», — говорила я, и не я одновременно. «Опорные точки здесь и здесь». Моя рука взяла кусочек мела и быстро начертила купольную схему. «Легко перекрывают утечку силы. Если вы быстро научитесь отделять их от остальных, то с легкостью сможете контролировать плетение. Смотрите!» Руки поднимаются, быстрое движение пальцами, и передо мной вспыхивает сияющий прозрачный купол. Следующий взмах, и купол загорается пульсирующими точками. Их так много, что они напоминают мне небосвод, усыпанный звездами. Две из точек вспыхивают ярче остальных. И Элена, а это была именно она, сосредоточенно сжимает ладони, отчего они обе становятся чуть бледнее, а когда разжимает пальцы, они вновь вспыхивают ярко. «Вас не должен заботить весь купол целиком. Его существование обязано стать для вас чем-то естественным. Вы же не задумываетесь, прежде чем сделать вдох? Так и здесь. Купол появляется и исчезает. Вы же контролируете лишь две основные точки. Понятно?» «Да, мисс Елена», — куда бодрее ответили студенты, и глаза их загорелись энтузиазмом. Наваждение исчезло, будто его и не было. И я, пошатываясь, облокотилась на стол. А потом и вовсе без сил села на стул. «Это что сейчас такое вообще было?» Глава 12. О том, что голоса в голове – признак шизофрении. На этом блестящая лекция подошла к концу. Подняться со стула, да даже произнести что-то внятное, у меня не получилось. Подсуетился Лесси. Парень первым подорвался со своего места и склонился надо мной. «Мисс Елена, вам плохо?» «Абсурд. Но где-то я это уже слышала и даже видела». Первый день моего попаданства начался именно с этих слов и с этих самых встревоженных глаз. Плохо. Не стала изменять теперь уже традиции, правда, в обморок все же решила не падать. Ни к чему оно, надо держать себя в руках. «Я позову мисс Ганель», — выпалил парень и бросился было к двери, но я остановила его, с трудом поднимаясь на ноги. «Не нужно, Лесси, я дойду сама». Упрямство. И отчего оно пробудилось в столь неподходящий момент? «Вы?» – произнес с запинкой. «Уверены?» «Нет, конечно, но к упрямству прибавилась гордость, мать ее за ногу». «Да, все хорошо», – выдавила слабую улыбку и сделала шаг к двери, потом еще один, безмерно радуясь, что меня не штормит из стороны в сторону. «Только...» – остановилась уже у двери, схватившись рукой за стену. «Будьте добры». «Посидите тихо». Все студенты, наблюдавшие за мной, кто с сочувствием, кто с некоторой опаской, слаженно, словно по команде, кивнули. И я хотя бы от этого выдохнула с облегчением. Но когда за спиной закрылась дверь, и мне пришлось остаться один на один с нахлынувшим головокружением, от облегчения не осталось и следа. Спиной прислонилась к стене, закрыла лицо руками и собралась уже сесть прямо тут, на пол, как откуда-то сбоку послышалось. «Мисс Елена?» Стремительно вскинула голову, отчего коридор расплылся неясным пятном, а я почувствовала, что все же падаю. Жаль, еще минуту назад я не собиралась этого делать, а поди ж ты, не удержалась. Правда, встретиться с полом, распахнувшим свои гостеприимные объятия, мне не дали. Подхватили на руки и осторожно прижали к груди. «Мисс Елена», голос ректора был испуганным, и я почему-то почувствовала от этого непонятное мне удовлетворение. Испуг — это же почти как забота, ведь обо мне уже очень давно никто не заботился. Все сама, и отругаю, и пожалею. Так и не дождавшись от меня ответа, ректор двинулся с места. Шагал он быстро, размашисто, и дышал при этом ровно, будто и не тащил на руках, пусть и худосочную, но все же ношу. Я прижалась щекой к его груди, отсчитывая громкие удары сильного сердца, и прикрыла глаза всего на секундочку, и точно в полудреме прошептала. «Вы пахнете очень вкусно». Язык заплетался, и к горлу подкатывала дурнота, но я упрямо растянула губы в улыбке и добила остановившегося начальника. «И вообще... красивый». Кажется, этого сознание не выдержало. Помахала ручкой и отключилась, во избежание, так сказать, остальных глупостей, которые я могла бы совершить. Очнулась от резкого режущего запаха и тут же распахнула глаза. Склонившись надо мной, стояла мисс Ганель. А за ее спиной маячил обеспокоенный ректор. «Вы пришли в себя, дорогая», — обрадовалась мне медсестра как родной. Я даже смутилась, настолько искренне звучали ее слова. «Да», — хриплым голосом подтвердила и без того очевидный факт. Смотреть на Закари было стыдно, потому что я вдруг осознала, что прежде чем потерять сознание, умудрилась наговорить лишнего на целую гору с хвостиком. «Что с вами случилось?» — обозначил свое присутствие начальник и посмотрел на меня строго-строго, так что бессвязные глупости, что я лепетала перед отключкой, сразу отошли на второй план. «Ничего особенного», — постаралась врать более красноречиво. «Просто посреди лекции закружилась голова, и я вышла из аудитории подышать свежим воздухом. По сути, я почти не солгала». «Ясно», — кивнул ректор и окинул меня сосредоточенным взглядом. Потом посмотрел на посторонившуюся женщину и приказал. «Выпишите все же мисс Елене несколько дней для отдыха. Думаю, в прошлый раз мы слишком поторопились». В последних словах мимолетом проскользнуло раскаяние, и мне вновь стало приятно. Но демонстрировать свое отношение к сказанному не стало. Ни к чему напоминать ему, что именно в прошлый раз меня обозвали лгуньей и пинками выставили на работу. «Хорошо», — безропотно кивнула мисс Ганель и отступила к двери, чтобы следом за ней раствориться и оставить меня наедине с ректором. Благо, в этот раз он не был зол. «Елена», — спустя несколько минут тишины он заговорил осторожно, будто боясь спугнуть меня. Даже вон пресловутая мисс опустил. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» От проницательного взгляда и сочувствия, что таилось в нем, стало не по себе. Признаться? Ему? Вот так сразу? Нет, ну Риши-то я призналась. Почему бы не признаться ему? «Да потому что ты пообещала Грише!» Ехидно напомнил внутренний голос. «Слава всем богам, мой собственный, а не посторонний!» «Грише-то я пообещала, но только и он мне кое-что пообещал, а обещание своего не сдержал. Может, и мне не стоит строить из себя кладезь тайны загадок и рассказать все как есть?» «Понимаю», — прервал воцарившееся молчание Закари и опустился на край кровати рядом со мной. По моему телу прокатилась дрожь, и она, нахалка такая, не имела ничего общего с дрожью, что появляется от страха. «Я не тот, перед кем ты могла бы раскрыть душу, но я твой начальник, я придумаю, как тебе помочь». «Ха, начальник! И почему меня так покоробило это слово?» Не успела я и рта раскрыть, как он продолжил. Разрушение силовых потоков – страшная болезнь, конечно, но сейчас вполне возможно вылечить этот недуг. Он протянул руку с явным намерением взять мою ладонь, но отчего-то передумал. Так вот в чем дело. Он списывает мое недомогание на проявление какой-то страшной болезни. С чего такие выводы? Неужели обморок – симптом именно этого заболевания? Я же вижу, что магия дается тебе все сложнее и сложнее. Хотя присутствовал на некоторых твоих лекциях и видел, как легко ты управлялась с силовыми потоками. Теперь же простейшего бытового заклинания сделать не можешь. Или, напротив, устраиваешь пожар. Элена, скажите мне правду. От волнения он вновь перешел на «вы», а я... Я застыла, не зная, что на это можно сказать. С одной стороны, он сам придумал вполне себе правдоподобное объяснение. Так стоит ли разуверять его? С другой... Сознаюсь я в наличии болезни, а он возьмет и отправит меня к каким-нибудь светилам науки, и те обнаружат обман. Что лучше, придумать оправдание самой или согласиться на жизнеспособную чужую выдумку? Молчала я слишком долго. Не потому, что мне нечего было сказать, отнюдь. Сказать мне хотелось многое, и самое главное — честное, но... Сомнение, чтоб им пусто было, чтоб их тьма накрыла, чтоб собака сожрала. Они не давали мне посмотреть прямо в глаза Закари и произнести так необходимое сейчас признание. А как только я набрала полную грудь воздуха и вознамерилась сознаться во всех мыслимых и немыслимых грехах, как дверь палаты распахнулась, и на пороге появилась миловидная дева того неопределенного возраста, когда ее и девушкой не назовешь, но и до звания женщины она тоже как-то не дотягивала. «Господин ректор, простите!» – торопливо выпалила она немного писклявым голосом. «Вас вызывают!» А так как начальник лишь мазнул по ней взглядом, то дева дополнила. «Из министерства!» А уж чтобы совсем не оставить ему возможности для сомнений, добила. «Срочно!» Мужчина отчетливо скрежетнул зубами, бросил через плечо. «Сейчас подойду, Ханна». А потом уже мне чуть тише. «Разговор на этом не закончен, мисс Элена. Даже не думайте». Ректор резко развернулся и, чеканя шаг, выскочил из палаты. А за ним, окинув меня весьма красноречивым взглядом, упорхнула и Ханна. «Твою ж свинячью харю! И какого я раздумывала, курица нерешительная! Глядишь, в этом состоянии всеобъемлющего сострадания Закари удостоил бы меня своей помощи, и мне бы не пришлось выдумывать глупые оправдания, не пришлось бы играть чужую роль и лезть в образовательный процесс, в котором я совсем ничего не понимаю. Но шанс был упущен. Арр! Я в самом деле зарычала и, перевернувшись, уткнулась в подушку, чтобы как следует покричать. За этим весьма занимательным занятием меня и застала мисс Ганель. «Дорогая», — сочувствующе произнесла она, тронув меня за плечо, «может быть, я могу чем-то помочь?» Кричать я перестала, повернула голову и посмотрела на женщину снизу вверх, потом прикрыла глаза, вздохнула тяжко-тяжко и попросила. «Выпишите мне больничный», и уточнила так на всякий случай. «На неделю». После клятвенных заверений, что чувствую я себя распрекрасно и что вполне могу самостоятельно добраться до комнаты, мисс Ганель, все еще хмурясь и поджимая губы, отпустила меня во свояси. Насчет самочувствия я все же немного лукавила, но незначительная дурнота и легкая головная боль не были такой уж веской причиной, из-за которой я хотела бы остаться в лечебнице еще хотя бы на час. В итоге я оказалась у себя в комнате уже через 20 минут после того, как ректор спешно меня покинул. Закрыла за собой дверь, прислушалась, чтобы никого за ней не оказалось, и, усевшись за стол, строго спросила. «Эй, ты еще тут?» Наверное, со стороны я выглядела странно, да, собственно, и не только со стороны. Даже самой себе казалось не просто странной, а прямо-таки сумасшедшей. Но не попытать счастья я не могла. А потому после тишины в ответ прошипела со злостью. «Не притворяйся, что тебя здесь нет, и что твои выкрутасы на лекции мне всего лишь привиделись». В ответ вновь тишина. Ждала я долго, а когда от злости не осталось и следа, я жалобно попросила, уже без былого гонора: «Ну, пожалуйста, отзовись!» Снова молчание. Я уронила голову на стол, сделав короткое бум. И что теперь делать? Я была уверена, что моя шизофрения отзовется. Но чудо не случилось. Просидела я так долго, в глубине души, все еще на что-то надеясь и попутно размышляя о том, что это за явление могло быть. Нет, за все время моего квартирования в этом теле ничего подобного не происходило. Даже чувств посторонних не возникало. Ну, разве самую малость? А это легко можно списать на стресс. А тут целый голос в голове. И движение, и манера разговаривать. Даже не так, словно кто-то отодвинул меня, заставив скромненько отсиживаться в уголочке сознания. А сам же творил все, что ему заблагорассудится. Я еще в аудитории об этом подумала, но сейчас поняла ясно, как никогда. То, что я приняла за шизофрению, на самом деле было возвращение блудной дочери, то бишь законной хозяйки этого тела. Точно, а как иначе? Ведь это ее предмет, ее студенты, те, за кого она родила. А тут я со своим кривым видением лекции и попыткой воплотить в жизнь что-то похожее на обучение. Подскакивать на месте не стала, и удивляться сильно тоже. Пора бы уже привыкнуть, что со времени моего попадания ничего не происходит просто так, без умысла. Что-нибудь особенное да найдется. Единственное, что с этой догадкой пришло на ум, так это предложение ректора, ну, то, где он просит рассказать ему правду, как нельзя кстати. Риша, конечно, хороший помощник, но в силу того, что пробыла она призраком не один десяток лет, и все человеческое в ней давно вытеснили сотни прочитанных томов и свитков и безмерная любовь к Конам, так что господин начальник – единственно верный вариант. На столь оптимистичной ноте я даже немного успокоилась и решила дождаться вечера, чтобы наведаться в гости к Закаре. Рассказать все вот так наскоком не получится, а потому лучше дождаться времени, когда уже никто никуда не торопится. Сказано – сделано. Несколько часов я провела с пользой, сходила за обедом и ужином, благо никого из студентов не встретила. Не хотелось оправдываться и придумывать очередную байку. Я никогда в своей жизни так много не лгала. Поэтому все эти извороты давались мне безумно тяжело. Даже если врала я ради собственной безопасности, все равно осадочек оставался. Прилегла почитать книгу, а потом вовсе уснула, чтобы проснуться уже в кромешной темноте. Вот же растяпа! Проспала. Вскакивая с кровати и надевая платье, приготовленное заранее, я молилась богам всех миров разом, лишь бы ректор еще не спал. Последний раз пригладила то и дело выбивавшийся из прически локон, окинула себя придирчивым взглядом, ничего вульгарного, сама скромность. Именно так, по моему мнению, и стоит ходить на важные встречи глубоким вечером. Да-да, точно говорю. Вышла в коридор, осмотрелась. Никого. Уже хорошо. Дошла до двери начальства. Тоже никто не встретился. Вообще прекрасно. Занесла руку, чтобы постучать. Но так и замерла, потому что решимость вдруг погасла. Вновь. Да что же это такое? Когда я успела стать такой трусихой? Не оставив себе времени на сомнения, постучала по двери костяшками пальцев. И тут же спрятала трясущуюся ладонь за спину, будто это могло уже что-то изменить. Я постучала? Постучала? Постучала! Сердце замерло, а потом принялось ухать так остервенело, что я всерьез испугалась, как бы оно ни выпрыгнуло. А может быть, сбежать пока не поздно, а потом заявить, что это вовсе не я, это студенты хулиганили. Неплохая мысль. Но я и шага сделать не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появился господин начальник собственной персоной. С голым торсом и в одних пижамных штанах. Поднять глаза выше мускулистой груди почему-то не получалось. Мне просто было стыдно смотреть на него. Да-да, и ничего кроме. Честная пионерская. А то, что ладони стала потряхивать уже от другого, От желания провести кончиками пальцев по накачанным мышцам – это все в раке. Заявляю со всевозможной искренностью. «Лена?» – хрипловатый голос подействовал не хуже разряда в 220 вольт. Горячая волна прокатилась по позвоночнику и осела где-то там, внизу. «Я...» – прохрипела, понимая, что все же голову-то нужно поднять и желательно не пожирать его такими глазами. Предприняла еще одну попытку. «Я хотела поговорить». «Ну вот, я сказала, не так уж это и сложно». «Проходи». Мужчина тут же посторонился, пропуская меня вперед. И я прошла. И даже не вздрогнула, когда за спиной захлопнулась дверь. Только почувствовала, что Закари подошел ко мне слишком близко. Так что я, кажется, расслышала шальные удары его сердца. Или это мой орган отбивал такую барабанную дробь. Неважно. Главное сказать, для чего я сюда пришла. Я обернулась, даже открыла рот, пытаясь произнести, может быть, самое важное признание в своей жизни. Но вместо этого почувствовала на своих губах чужие губы. И мысли вдруг разбежались. Хотя, почему вдруг? Разбежались они по вполне понятной причине. Можно даже сказать, по очень веской. Жар чужого дыхания смешивался с моим собственным и жидкой лавой падал вниз, оседая приятным томлением. Все завертелось, закружилось, словно в диком танце, и мне уже стало совершенно безразлична цель моего визита. Ноги ослабели, и я уже приготовилась бессовестно рухнуть к ногам начальства, как поцелуй резко оборвался, возвращая не мысли, нет, а всего лишь способность дышать. Когда успела закрыть глаза, сама не заметила. Только вдруг поняла, что это не в комнате кто-то свет выключил, а мои собственные веки опустились непроницаемой завесой. Распахнула их и потрясенно приложила кончики пальцев к своим губам. Смотрела я при этом на господина ректора, который почему-то выглядел не менее ошарашенным, чем я. «Вот тебе и поговорили. Молчали мы так слишком долго». Я пребывала в шоке от того, что вот так запросто ответила на поцелуй такого мужчины. А я мало того, что ответила, до сих пор желала продолжения. Закари же... О чем думал он, мне было неведомо, а судя по стремительно мрачнеющему взгляду, лучше бы я этого никогда и не узнала. Но, увы, меня насильно решили посвятить в сию тайну. «Лена», — наконец просипел мой собеседник, шагнул в сторону, будто намеренно пытаясь увеличить расстояние между нами. Затем поправился, и я поняла. Фиаско. Я потерпела фиаско. А нечего глупостями страдать. Хватать надо было мужика и целовать дальше. Тогда бы удалось отсрочить столь неловкие оправдания. «Мисс Елена, я не должен был». Чего он там не должен был делать, я так и не узнала. Потому что Закари замолчал, а меня буквально черт за язык дернул. «Ничего», — бросила преувеличенно бодро и для верности махнула рукой. «С кем не бывает? Не сдержались, понимаю. Собственно, я сама виновата. Пришла в ночи разговоры разговаривать. А может, у вас на эту ночь совсем другие планы имелись? И я тут...» «Мамочки, что я несу?» Замолчала резко, даже язык себе прикусила, чтобы еще больше чепухи не нагородить. И воззрилась огромными, как плошки, глазами на начальника, который почему-то начал краснеть. И краснота эта слишком быстро приобрела эдакий свекольный оттенок. Пытаясь спасти и так провальное положение, я прижала руки к груди, будто это могло поспособствовать моему уменьшению, и сделала крохотный шажок в сторону двери. Но не настроен человек сейчас на серьезный разговор, так чего настаивать почем зря? Попытку мою заметили, и как, рявкнут? «Стоять!» Показалось, что весь преподавательский корпус сейчас поднимется, как по команде. Но нет, спустя минуту после столь грозного заявления в коридоре по-прежнему стояла сонная тишина. «Ты пришла поговорить? Значит, мы поговорим!»